6:34. Полярная станция Грендель. Аманда наблюдала за суматохой под сводами пещеры. За ночь ученые проделали огромную работу. Впрочем, разница между днем и ночью на станции, тем более в темных коридорах подсобки, практически не ощущалась. «Осторожнее с этим», — прочитала Аманда по губам доктора Огдена, который находился на противоположном берегу замерзшего озера. Выражение его лица было не меньше раздражения, чем в движении губ. Под его руководством два аспиранта с трудом пытались установить уже четвертый прожектор для освещения гранитной стены. Неподалеку натужно тарахтел электрогенератор, установленный прямо на льду, на обитых резиной опорах. От него во все стороны протянулись извилистые провода. Местами лед и гранитная скала были утыканы небольшими красными флажками. На поверхности озера целые секции были отцеплены натянутыми веревками, там, где подо льдом покоились тела доисторических монстров, которым ученые Самеги уж успели дать название Грендели. Новость о необычной находке быстро распространилась среди персонала станции, несмотря на то, что доктор Огден всеми силами старался держать ее в секрете. «Кто-то из его помощников проговорился», — подозревала Аманда. Сейчас в пещере трудилась вся команда биологов, хотя Аманда заметила среди них и нескольких представителей других дисциплин, в том числе своего хорошего друга, доктора Оскара Уиллига. Шведский океанолог был самым пожилым и самым знаменитым ученым на станции. В его послужной список входили многочисленные открытия, научные разработки, почетные звания и награды, в том числе Нобелевская премия 1972 года. Не менее примечательной была и копна непослушных седых волос на голове, по которой его можно было узнать издалека. Аманда направилась к ученому, осторожно обходя небольшие кучки стеклянных колб для проб и груды ящиков, разбросанных по льду. К счастью, кто-то додумался посыпать лед песком и расстелить резиновые коврики в местах, где работа велась особенно активно. Доктор Уиллих стоял на коленях на одном из таких ковриков, рассматривая что-то подо льдом. Увидев ее, он широко улыбнулся и присел на корточки. «Аманда, вы пришли посмотреть на талисман этой станции?» Она ответила ему улыбкой. «Я уже насмотрелась на этих монстров вчера ночью». Он вскочил на ноги с необычайной для его 70 лет ловкостью. «Это потрясающее открытие! Легендарный Грендель! Собственной персоной. «Амбулоцетус натанс», — поправил ее Улик. «Или, согласно нашему достопочтенному коллеге из Гарварда, амбулоцетус натанс арктос». Аманда покачала головой. «Арктический подвид ходячих китов». Похоже, доктор Огден серьезно работал над тем, чтобы записать это открытие на свой счет. «Ну и что вы думаете о его предположениях?» «Теория довольно интересная. Полярная адаптация доисторических животных. Но Генри придется еще много поработать, чтобы я доказать». Она кивнула. «Во всяком случае, у него предостаточно материала для исследований». «Да, несомненно. Он сможет растопить». Доктор Уиллик внезапно встрепенулся и посмотрел назад. Аманда проследила за его взглядом. Похоже, он услышал какой-то шум, который привлек его внимание и заставил прервать беседу. Через секунду она заметила оживление среди группы ученых на противоположной стороне озера. Генри Огден и Коннор Макферрон стояли лицом к лицу в угрожающих позах. Высокий, мускулистый шотландец нависал над приземистым биологом, как башня. Но Генри, похоже, это не смущало. Он наклонился всем телом в сторону соперника, уткнув руки в бока, ну, просто разъяренный чихуахуа против бульдога. Доктор Уиллих снова повернулся к команде. «Ну вот, опять началось. Это же третья стычка между ними с тех пор, как я спустился в пещеру час назад. Надо бы пойти посмотреть, что там происходит», — решила Аманда. «Ну, да вы же дипломат, как всегда. Нет, просто нянька». Она с неохотой покинула океанолога и направилась к ученым, которые продолжали горячо спорить, несмотря на ее появление. «До тех пор, пока мы не соберем все экземпляры, мы даже их еще не начали фотографировать», — чуть не кричал Генри в лицо геологу. «Даже не мечтайте присвоить себе все время на исследование в пещере. Это базальтовая скала вулканического происхождения. Содержит вкрапления, относящиеся к каменноугольному периоду. Все, что мне нужно, это высверлить из стены несколько образцов. Сколько? Не больше 20». Кровь прилила к лицу биолога. «Вы что, с ума сошли? Да вы всю скалу разрушите, уничтожив черт знает сколько важнейшей информации». Аманда с трудом поспевала считывать слова с их губ, но языка жестов было достаточно, чтобы почувствовать накал их противостояния. «Так и до драки может дойти», — подумала она. «Мальчики», — сказала Аманда спокойным тоном. Оба взглянули на нее, на ее скрещенные на груди руки, на суровое выражение лица, и отступили друг от друга. «Что здесь происходит?» — медленно произнесла она. Макферрон ответил первым. Понять его было сложно, так как нижнюю часть лица закрывала густая черная борода. «Мы уже давно пытаемся по-хорошему договориться с биологами, но они никак не хотят понять, что мы имеем столько же прав на это открытие, сколько и они». «Такая находка!» — он обвел рукой отвесную скалу. «Не может принадлежать только доктору Огдену!» Генри получил, наконец, возможность вступить в беседу. «У нас была только одна ночь, чтобы подготовиться к исследованию. Наша работа намного деликатнее, чем грубые методы, которыми геологи добывают свои образцы. Здесь главное — правильно расставить приоритеты. Мои исследования никак не повлияют на его образцы, а вот его раскопки могут безвозвратно уничтожить мои экземпляры». «Неправда!» — взорвался Макферрон. По его покрасневшим щекам и раздавшейся груди Аманда поняла, что он перешел на крик. «Несколько образцов, выстреленных из секций, которые не покрыты вашим дурацким мхом и плесенью, ничему не повредят». «А как насчет пыли и шума?» Генри повернулся лицом к команде. «Я думал, что мы обо всем договорились вчера». Она кивнула после небольшой паузы. «Коннор, Генри прав. Эта скала простояла здесь 50 тысяч лет, я думаю, выдержит еще пару дней, пока биологи не завершат свою работу». «Мне нужно не менее 10, — вставил Генри. «Даю вам 3, — отрезала она и повернулась к геологу, на лице которого появилась широкая улыбка. «После этого вы можете начинать сверлить стены, но только там, где разрешит Генри». Улыбка медленно сползла с лица шотландца. «Но...» Аманда отвернулась. В ее случае это был лучший способ прервать неприятную беседу. Так она просто не знала, что ей пытаются сказать. Теперь она посмотрела на биолога. «А вам, Генри, я бы посоветовала сконцентрировать все усилия на стене, чтобы успеть собрать нужные пробы за 3 дня, потому что в назначенный срок я разрешу геологам начать работу». «Но...» На этот раз она отвернулась от обоих и увидела усмешку на лице доктора Уиллига. Макферрон рассерженно направился к выходу из пещеры, в то время как Огден с не менее недовольным видом удалился в сторону своей команды. Аманда с облегчением вздохнула. Такой исход гарантировал ей кратковременное перемирие, противостояние между биологами и геологами. Доктор Уиллик подошел к ней. «В какой-то момент я подумал, что вы их отшлепаете. Слишком много чести». «Пойдемте», — сказал пожилой швед. «Я покажу вам, что на самом деле скрывает доктор Огден». Он взял ее за руку, как отец дочку, и потянул в сторону уже знакомой ей расщелины в скале. Аманда засопротивлялась. «Я уже там была». «Я знаю, но вы еще не видели, что наш любящий поспорить ученый успел там понаделать за это короткое время». Любопытство взяло вверх, и она последовала за Огденом к входу в расщелину. Утром она сменила свой термальный костюм на джинсы, шерстяной свитер и ботинки, а сверху накинула позаимствованную меховую куртку. Из расщелины тянуло теплом и сыростью. Доктор Уиллик протиснулся в узкий проход первым и, продолжая держать ее за руку, сказал: «На это действительно стоит посмотреть? И что же там такое?» Тепло и резкий запах привлекли ее внимание. Под ногами хлюпала вода, струящаяся по стенам и с потолка. Наконец они втиснулись уже в знакомый ей грот. Как и снаружи, здесь были заметны следы кипучей деятельности команды биологов. Второй генератор урчал в углу. Вдоль стен были расставлены нагреватели. Два прожектора освещали пещеру ярким, режущим глаза светом. Вчера вечером освещенный тонким лучом фонарика грот казался ей таинственным, потерянным во времени и пространстве. Но сегодня в свечении галогенных прожекторов тесная пещера больше напоминала операционную палату. Как и прежде, в центре пещеры распласталось препарированное тело монстра. Но теперь вместо инея на нем блестели капли оттаившей воды. Обнаженные органы напоминали куски свежего мяса на разделочном столе. Казалось, тело было вскрыто совсем недавно, а не 60 лет назад. Ледяные блоки, стоящие у задней стены, подтаивали, и в них, как в прозрачном кристалле, были отчетливо видны свернувшиеся в позе зародыша длинные тела Грендели. «Вам эта поза что-нибудь напоминает?» — спросил доктор Уиллик. Аманда отрицательно покачала головой. Даже в самых страшных кошмарах ничего подобного она не видела. «Возможно, все дело в моих скандинавских корнях. Это напоминает мне древние нордические статуэтки драконов, мифические монстры, свернувшиеся в клубок. Нос касается кончика хвоста, символ бесконечного перерождения». Аманда пыталась понять, к чему он ведет. «Вы думаете, что викинги в свое время могли натолкнуться на этих замерзших монстров, этих Грендели?» Он пожал плечами. «Кто знает? Они были первыми полярными исследователями, что пересекли Северную Атлантику по пути в Исландию и покрытую ледниками Гренландию. Если мы обнаружили эти существа здесь, то почему бы не предположить, что их можно встретить в вечной мерзлоте где-нибудь на арктическом побережье?» «Может быть, вы и правы. Но это лишь гипотеза». Он посмотрел на колонны тающего льда. «Хотя она порождает некоторые вопросы, особенно если вспомнить печальную участь, постигшую станцию». Она быстро взглянула на него. Доктор Уиллик не был посвящен в страшный секрет четвертого уровня. Он продолжал, поясняя свою мысль. «Все эти тела русских ученых и персонала станции, которые мы обнаружили, здесь явно произошла какая-то трагедия 60 лет назад. Интересно, что же все-таки с ними случилось?» Аманда тяжело вздохнула, вспомнив свои первые шаги по мертвым коридорам станции. «Повсюду замороженные останки. Одни, похоже, умерли от голода, другие покончили жизнь самоубийством, третьи явно погибли насильственной смертью. Масштабы трагедии были огромны. Не забывайте, что станция была утеряна в 40-х годах до появления спутниковой связи, до того, как подводные лодки впервые достигли Северного полюса, до того, как были составлены первые карты арктических течений. Любой сильный ураган, любая потеря связи, авария на станции или неудача в попытке доставить сюда свежие припасы могли привести к катастрофе. Все эти случаи. В 30-е годы Арктика была так же недоступна для людей, как Марс в наши дни. В любом случае, здесь случилась страшная трагедия. Она кивнула. «Возможно, мы получим более ясную картину, когда через несколько дней прибудет русская делегация, если они, конечно, согласятся поделиться с нами тем, что знают». Впрочем, Аманда была уверена, что русские ни за что не обмолвятся об одной особой детали. Да и как бы они могли... То, что было обнаружено на четвертом уровне станции, не поддавалось никакому объяснению. Она заметила, что океанолог рассматривает свернувшиеся в клубок тела Грендели, и вспомнила, что он так и не закончил свою мысль. «Вы говорили, что у вас есть какие-то предположения по поводу древнего нордического символа в виде свернувшегося дракона. Да, он задумчиво потирал подбородок, и читать по его губам было трудно. Заметив, что Аманда прищуривается, Уилик быстро опустил руку. «Как я уже говорил, этот символ означает круг вечной жизни, но у него есть еще одно, более зловещее значение, и то, с чем мы здесь столкнулись...» «Страшная участь базы!» — он покачал головой. «Что еще означает этот символ?» Профессор посмотрел ей в глаза. «Он означает конец света».